24 января 2019. Сын мой, чтобы явить нужную степень близости сознания и сердца, сознание через сердце передается владыке. Любить может сердце, и когда оно любит, мысли послушно следуют за ним. Сердце можно уговорить явить нужную степень любви. Как огонь под пеплом, тлеет оно под слоями земной суеты. Если пепел убрать, раздуется пламень и вспыхнет, и снова станет мысль плодоносной, и близость опять ощутимой. Любите меня и удвоите силу. Сердце засохнет без этого чувства. Умники и разумники думают преуспеть как-то иначе, а вы преуспеете любовью. Спасение в ней — любовь и труд во имя того, кого любишь. К тому, кого любишь, мысль первое утро летит и последняя мысль перед сном. И днем тогда можно быть вместе. Спасительным чувством зовем мы к владыке любовь. Вы ей преуспеете.